пауза. Загремели и заскрипели по полу передвигаемые камни. «Фрагмент», — сказал малыш. «Вот еще вопрос. Откуда берутся ответы? Ты меня заставил думать. Я всегда считал, есть ответ — это удовольствие. Нет ответа — беда. Ты мне рассказал, как размышляешь ты. Я вспоминал и вспомнил, что я тоже часто так размышляю, и часто приходит ответ. Видно, как он приходит. Так я делаю объем для камней. Вот такой». «Корзину», — подсказал Комов. «Да, корзину. Один пруд цепляется за второй, второй за третий, третий дальше, и получается корзина. Видно, как. Но гораздо чаще я размышляю», — снова загремели камни, — «и ответ получается готовый. Есть куча прутьев, и вдруг готовая корзина. Почему?» «И на этот вопрос, — сказал Комов, — я смогу ответить только, когда узнаю о тебе все». «Тогда узнавай», — потребовал малыш. «Узнавай скорее. Почему не узнаешь? Я расскажу сам. Был корабль, только больше твоего. Теперь он съежился, а был очень большой. Это ты знаешь сам. Потом было так». Из интеркома донесся раздирающий хруст и треск. И сейчас же отчаянно на нестерпимо высокой ноте завизжал ребенок. И сквозь этот визг, сквозь затихающий треск, удары, звон бьющегося стекла, прохрипел мужской задыхающийся голос. «Мари! Мари! Мари!» Ребенок кричал, надрываясь, и некоторое время ничего больше не было слышно. Потом раздался какой-то шорох, сдавленный стон, кто-то полз по полу, усеянному обломками и осколками, что-то покатилось с дребезгом. Да жути знакомый женский голос простонал: «Шура! Где ты, Шура? Больно! Что случилось? Где ты? Я ничего не вижу, Шура! Да отзовись же, Шура! Больно! Как? Помоги мне! Я ничего не вижу!» И все это сквозь непрекращающийся крик младенца. Потом женщина затихла, через некоторое время затих и младенец. Я перевел дух и обнаружил, что кулаки у меня сжаты, а ногти глубоко вонзились в ладони. Челюсти у меня онемели. — «Так было долго», — сказал малыш торжественно. «Я устал кричать. Я заснул. Когда я проснулся, было темно, как раньше. Мне было холодно. Я хотел есть. Я так сильно хотел есть, и чтобы было тепло, что сделалось так». Целый каскад звуков хлынул из интеркома. Совершенно незнакомых звуков. Ровное нарастающее гудение, частое щелканье, какие-то гулы, похожие на эхо. Басистые, на пороге слышимости бормотание, писк, скрип, зудение, медные удары, потрескивание. Это продолжалось долго, несколько минут. Потом все разом стихло, и малыш, чуть задыхаясь, сказал: «Нет, так мне не рассказать. Так я буду рассказывать столько времени, сколько я живу. Что делать?» «И тебя накормили, согрели тебя?» — спросил Комов ровным голосом. «Стало так, как мне хотелось. И с тех пор всегда было так, как мне хотелось, пока не прилетел первый корабль». «А что это было?» — спросил Комов и, на мой взгляд, очень удачно проимитировал звуковую кашу, которую мы только что слышали. Пауза. «А, понимаю», — сказал малыш. «Ты совсем не умеешь, но я тебя понял. Но я не могу ответить, ведь у тебя самого нет слова, чтобы назвать. А ты знаешь больше слов, чем я. Дай мне слова. Ты мне дал много ценных слов, но все не те». Пауза.